Нельзя подпускать к операционному столу человека, не владеющего необходимыми навыками. Ошибки слишком дороги. Они мостят дорогу на кладбище не только нашим пациентам, но и нашей клинике. Анна годилась Елизавете Витальевне в дочери. Но уважение к возрасту и почитание былых заслуг точно так же могли разрушить служебную иерархию, как и панибратство с подчиненными. В центре 80% сотрудников были старше Анны, и она уже не смущалась, распекая их. Они ведомые, она ведущая. В штатное расписание гинекологического отделения мы включим должность вашего заместителя, Елизавета Витальевна, — говорила Анна. Подумайте над кандидатурой и тем, какие из своих организационных обязанностей вы на него переложите. Далее. В медицинском заключении мы напишем правду, сформулировав языком, понятным только специалистам. Александр Семенович, поговорите с родственниками, объясните им их права. При необходимости подключайте меня. Деньги, внесенные за ведение беременности и операцию, естественно, вернуть. У кого-нибудь есть ко мне вопросы? Нет? Тогда я прошу задержаться Ольгу Ивановну, а остальные могут быть свободны. Конечно, можно было всыпать Ольге по первое число в присутствии всех. Но это дешевый прием. Смотрите, какая я принципиальная. Подружку по стенке размазываю. Ольга решила, что Анна ее выгораживает, прикрывает. И заговорила, как кран водопроводный отвернула, быстро, без пауз, взахлеб. «Ой, Анька, я тебе так благодарна! Ты себе не представляешь, что я пережила! Эта девица сама меня умоляла кесарить, и Никитина знала, только не посмотрела больную. Все ей некогда, я что виновата, что ей вечно некогда? Ты не переживай, они в суд не подадут, семья ботанических особей. Пусть радуются, что мать с того света вернули и деньги назад получат. Они 2 года копили. Ань, может, заключение все-таки подправить? Ну, какая теперь разница? А у меня репутация подмочится. Я прям трясусь вся. Ты меня переведи на ординаторскую ставку пока, а когда все утрясется обратно, я так изнервничалась, что месячные раньше времени хлынули, представляешь? В отделении клубок змей. Внешне все сю-сю-масю, а за спиной про меня шушукаются. Если бы не ты, они бы давно меня сгноили. Анна слушала Ольгу и думала о том, что их, собственно, связывает. Институтская дружба, которая случилась, потому что койки в общежитии стояли рядом. Ольгина поддержка в трудные времена, а ведь не было ее поддержки. Анна хотя и плохо помнит, что творилось тогда вокруг, но были только лица сестры Веры и Ирины. Коротенький звонок переговорного устройства. «Анна Сергеевна», — сказала Настя, — «к вам Вера Николаевна Крафт». Легка на помине. Вера отчаялась писать письма Анне. Отвечать то и не хватало ни времени, ни умения. Они изредка перезванивались. Анна подняла трубку. «Алло, Вера!» Но звонок сорвался. «Ничего, Вера перезвонит». «Ольга», — сказала Анна задумчиво, — «а тебе не жалко ребенка, которого ты погубила?» «Конечно, жалко. Но, Ань, когда их по полтора десятка в день вытаскиваешь, это непрофессионально жалеть. На всех жалелки не хватит». «Непрофессионально, говоришь. Самая большая беда, Оля, что ты выбрала и получила профессию врача. И для тебя беда, и для пациентов. Руки у тебя плохие, и голова забита чем-то, к медицине отношения не имеющим». «Положим, не тебе судить, — огрызнулась Ольга, — ты вообще недоучка. Но я людей не лечу, скальпель в руки не беру и рецепты не выписываю. Права на это не имею». «А я имею. И это очень плохо». «Ань, ты что, против меня?» «Красивые у тебя сережки, Оля». Ольгин цвет лица, только-только вернувшийся к розовому, вновь стал пунцовым. Вошла Настя и увидела, как Ольга Ивановна сняла серьги и положила их на стол. «Возьми», — сказала Ольга. Анна жестом намеренно задержала Настю и закончила эту сцену в присутствии секретаря. Если бы Настя проговорилась кому-нибудь, что Анна берет взятки драгоценностями, на ее авторитете можно было бы ставить крест. А теперь Настя разнесет по клинике другое. «Мне эти сережки очень дороги, потому что их муж подарил. Я бы у тебя их втридорога купила, но после тебя носить противно. Забери сейчас же. Самое большое, что я могу сделать для тебя, Оля, подписать твое заявление об уходе по собственному желанию. Я сделаю это против совести, потому что тебя следовало бы гнать отсюда и вообще из медицины поганой метлой. Уходи». «Настя, что ты хотела сказать?» «Андрей Васильевич, Распутин звонит 10-й раз. Кажется, он на том конце уже съел телефонную трубку. Говорит, по личному вопросу. Ольга Ивановна, вас проводить? Что вы сидите? Анна Сергеевна сказала, что вы можете быть свободны». «Еще пигалицы твои будут мне указывать». Ольга схватила сережки и выскочила из кабинета. «Настя», — улыбнулась Анна, — «ты у меня работаешь секретарем, а не вышибалой. Давай этого Распутина». У Андрея Васильевича или у его родных какая-то проблема со здоровьем. Анна несколько раз в день отвечала на подобные звонки. Часто люди не могли заплатить за лечение, тогда организовывалась спонсорская помощь или работали в убыток центру. Но Анна никому никогда не отказывала. «Слушаю, Андрей Васильевич. Извините, что раньше не могла с вами поговорить. Что у вас тряслось?» Вместо привычных «У нас такая беда, на вас вся надежда», она услышала неистовый ор. «У меня стряслось? Вы смеете еще задавать подобные вопросы? Ваша мораль, мораль так называемых новых русских, безнравственна. Кто позволил вам использовать в своих корыстных интересах ни в чем не повинных людей?» «Андрей Васильевич, что вы говорите?» — поразилась Анна. «Если у вас умалишенный муж, то моей вины в этом нет. И никто не давал вам права выставлять меня в сомнительном качестве. Это унизительно. Ваша выходка привела ко многим проблемам, и я заставлю вас отвечать за них». «Прекратите истерику!» — Анна тоже повысила голос. «Объясните мне, в чем дело?» «Не прикидывайтесь. Вам все хорошо известно. Я потребую опровержения, я его уже требую. Суды у нас, слава богу, еще существуют. И вы будете отвечать в суде за оскорбление моей чести и достоинства. Именно так я расцениваю этот пасквиль. Андрей Васильевич, если вы немедленно не объясните, о чем говорите, я положу трубку. Я говорю о фото в журнале. Как вы могли бы догадаться?» «В каком журнале?» «В бульварном, там, где я красуюсь в обнимку с вашими детьми и назван вашим мужем. У меня, между прочим, крепкая здоровая семья и дети, собственные дети. Как я буду смотреть им в глаза?» «Какой кошмар!» — проговорила Анна. «Я не видела статью. Я разберусь и перезвоню. До свидания». Она положила трубку. «Хорошенький сегодня денек. Что эти бумагоморатели написали?» Анна выскочила в приемную. «Настя, ты видела журнал?» «Да, вы там отлично получились. У меня бухгалтерия попросила принести. Немедленно!» В приемной на диване сидела женщина в уродливых темных очках. Увидев Анну, она поднялась ей навстречу. но Анне было не до посетителей. Она отвернулась и быстро захлопнула дверь, ведь предупреждала, никого не принимает. Два разворота, четыре страницы, много фото. Дашка и Кирюша замечательно получились. Вот и тот снимок, что довел Распутина до истерики. Теперь и Анна к ней близка. На фото все радостно улыбаются. Андрей Васильевич обнимает Дашу и Кирилла, Анна в полупрофиль, но счастливая мина хорошо заметна, подпись. Им редко удается отдыхать вместе, но тем приятнее эти минуты. Анна Самойлова с мужем и детьми. «Настя», — позвала Анна, — «срочно найди визитки Распутина и главного редактора. Кажется, ее фамилия... Не помню. Срочно!» Визитные карточки, которые вряд ли могли быть востребованы, Анна отдавала секретарю. Настя ничего не выбрасывала и держала все в строгом порядке. Через минуту она принесла визитки. Анна набрала номер главного редактора. «Меня зовут Анна Сергеевна Самойлова. Мне необходимо срочно переговорить с Ириной Николаевной. Сейчас она ответить не может. Что ей передать?» «Передайте, что если она через секунду не возьмет трубку, то в следующий раз мы будем говорить в суде. Я героиня вашего очерка из последнего номера». «Анна Сергеевна, что стряслось?» Редактор взяла трубку через 3 секунды. Та же телефонная пьеса с небольшой сменой действующих лиц. «Ирина Николаевна, ваша публикация создала очень серьезные проблемы в моей... и не только в моей жизни. Я передала фотокорреспонденту снимки из семейного архива. Вместо них в журнале появляется фото меня и детей рядом со случайным соседом по столику в ресторане дома отдыха. В подписи сказано, что это мой муж». «Что вы говорите? Не может быть! Ах, какая неприятность! Я ужасно расстроена!» «Ирина Николаевна, меня не интересуют ваши эмоции. Я прошу вас разобраться, позвонить мне через 20 минут и сказать, как конкретно можно исправить сложившуюся ситуацию». «А как ее можно исправить? Если они дадут опровержение, это вовсе не муж Самойловой, а муж у нее другой, поправка привлечет еще больше внимания и еще больше сплетен вызовет». «Не идти же в самом деле с ними в суд. Идиоты!» «Не хотела связываться с прессой и правильно делала, как чувствовала, что медвежью услугу окажут. Надо прочитать. В тексте еще какая-нибудь гадость накручена». Но интервью почти дословно передавало их разговор, а комментарии были гладкие, комплиментарные. «Единственная неточность. После окончания института». «Никакого окончания не было. Это журналист сам придумал. Да и кому бы пришло в голову, что у нее нет образования?» Вот и Ольга попрекала. «Может, купить диплом? Медицинский, конечно, не купишь, а какой-нибудь экономический вполне». 7:00 вечера, устала чертовски. Хотя толком ничего не сделано, одни разговоры. Что еще успею? Разобраться с журналом. Юре, мягко говоря, наплевать на публикацию. В центре посудачат и замолкнут через неделю. Главное, Распутин влип, бедолага. Вместо секса в выходные дни, разборки с женой в будни. Но вина не моя. Чья вина, пусть и оправдываются. Связать Ирину Николаевну с Распутиным напрямую. Не хочется с ними разговаривать. Пусть Настя организует. Анна вышла в приемную и передала секретарю распоряжение. «Я сказала, что никого не принимаю». Вспомнив, она кивнула на диван. «Почему это сидела?» «Сами сказали, что я не вышибала». «Я подожду», — передразнила Настя, ну и сидела 2 часа. «Фамилия идиотская. Крафт. К». как у мебельного магазина. «Что?» Анна оторопела, уставилась на Настю. «Вера Крафт?» «Да, Вера Николаевна Крафт. Я же вам докладывала». «Ты сказала, что она звонила». «Ничего подобного». «Да вы не переживайте. Она чокнутая какая-то. И фингал под глазом очками закрыла. Но все равно видно». «Фингал у Веры», — прошептала Анна, а потом закричала. «Идиотка! Я тебя уволю, когда она ушла!» «Минут 10 назад...» Настя испуганно хлопала глазами. «Кретинка! Без выходного пособия вылетишь!» — гремела Анна, выбегая из приемной. По коридорам центра никто никогда не бегал, тем более директор. Сотрудники и пациенты шарахались в стороны, уступая Анне дорогу. Она выскочила на улицу. «Куда Вера пошла? К метро? Где оно? Налево скорее!» Холодный октябрьский дождь мгновенно промочил шелковую блузку. Туфли $100 пара. Черпали из луж. Узкая юбка мешала бежать. Надо догнать Веру, только бы догнать. Анна, 5 минут назад умиравшая от усталости, готова была мчаться на окраину Москвы. Глава 8. Вера брела под дождем. Про зонт она забыла, хорошо, что у пальто есть капюшон. Куда ей идти? Так много знакомых и совсем нет друзей, к которым можно прибиться. Никогда бы не поверила, что Анна заставит ее ждать почти 2 часа. Несколько раз выглянет в приемную, не поздоровается, смерит ледяным взглядом. А можно было поверить, что свекровь станет драться, Сергей изменять. Происходящие события связаны какой-то внутренней логикой, но ей эта логика недоступна. Вере послышалось, что ее окликают по имени. Оглянулась. В сумерках через заливаемые дождем темные очки ничего не разобрать, только смутные силуэты. Побрела дальше. Если бы не дело, которое нужно обязательно выполнить, вот так бы идти, ни о чем не думая, и дойти до своего конца. Грешны мысли о самоубийстве, но они сейчас самые утешительные. Покончить со всем разом, и ни боли, ни страдания, ни унижения. Покой. Она всегда стремилась к покою. Они быстро забудут, погорюют и забудут, да и горевать-то некому. Она оставит записку, чтобы не было лишних толков. «Дорогие мои, простите меня за мой поступок, за горечь, которую я вам доставлю, простите меня за...» Мысленное сочинение предсмертного письма отвлекло от поиска логики в хаосе. «Вера, Верочка!» «Да, кто-то зовет». Вера опять оглянулась, сняла очки. По лужам, задрав юбку выше колен, мчалась Анна. «Верочка, стой, подожди!» Вера шагнула ей навстречу. Прохожие обходили и из-под зонтов косились на странную пару, обнявшуюся посреди тротуара. Лицо одной женщины скрывал капюшон, зато другая с мокрыми волосами, в светлой, прилипшей к телу блузке, выглядела голой на октябрьском холодном ветру. «Как хорошо, что я тебя догнала», — задыхаясь, говорила Анна. «Я так боялась». Мне казалось, что если я тебя не найду, случится что-то страшное. Прости меня. «Аня, ты с ума сошла? Ты простудишься?» «Чепуха. Прости. Я тебя не узнала. Я думала, ты звонишь». Анну начал бить озноб. «У тебя воспаление легких будет. Дай я сниму пальто. Мы им накроемся. Пошли скорее. Пошли!» «Не надо, не снимай, мне не холодно». «Да ты дрожишь. Можешь идти быстрее?» «Не могу, тренировки никакой. Вера, прекрати, уже близко». Они вошли в приемную Аниного кабинета и вспугнули 3 девушек, утешавших заплаканную Настю. Троица быстро выскользнула. «Видишь, до чего ты меня довела. — сказала Анна. — Быстро, горячий чай. — И коньяк, если есть, — добавила Вера. В кабинете Анна отодвинула деревянную панель, скрывавшую умывальник, и маленькую гардеробную, быстро разделась и стала вытираться полотенцем. Лифчика запасного нет, не догадалась припасти, все насквозь промокло. — Вера, тебя избили? Изнасиловали? Нужно медицинское свидетельствование, помощь? — Нет, не изнасиловали. Одевайся скорее, ты вся синяя, в пупырышках. Вошла Настя. — Чай и коньяк. Она поставила поднос на маленький столик. — Анна Сергеевна, извините меня, я не специально. — Ладно. Анна сменила гнев на милость. Посмотри на эту женщину и запомни на всю жизнь. Если она когда-нибудь появляется на горизонте, то всех в сторону, а ее ведешь ко мне, поняла? Да. Мне писать заявление? Нет, поработай еще. Выпей рюмку коньяку и приведи себя в порядок. Хороша картина. Директор как мокрая курица, а секретарь в соплях и слезах. «Можно у нас фен найти?» «Конечно», — Настя шмыгнула носом. «И примочку с бодягой или с чем-то на гематому. Пусть процедурная сестра из хирургии придет со всем необходимым и сделает обработку. Поняла? Я мигом!» Настя выскочила из кабинета. «Как Кирюша вырос!» — Вера смотрела журнал за Аниным столом. Я его 2 месяца не видела, а он такой уже большой. Дашенька очень фотогенична. Прекрасно получилось, ты тоже. Ты на семейное фото посмотри. Как тебе мой муж? А это кто? Конь в пальто. Представляешь, как меня подставили? Он, конечно, хотел со мной переспать, но я не далась. Потом скандал мне устроил, а я редакторше. Оплатила дура корреспонденту его девице дом отдыха. Свои фото с Юрой дала, а они мне такую свинью подложили. «Вера, я страшно рада тебя видеть. Ты мне все расскажешь. А у меня сегодня сумасшедший день. ЧП в клинике. Не хочу даже говорить. Как она может руководить большим коллективом, если так сумбурно выражает свои мысли?» — удивлялась Вера. Она не догадывалась, что Анна только в общении с домашними и с ней, Верой, могла позволить себе сбросить доспехи начальника и быть глупой, простой, выбалтывать все, что вертится на языке, не просчитывая последствий. «Нам тут с тобой не дадут спокойно посидеть», — говорила Анна. «Сейчас приведем себя в порядочек и отправимся в кафе. Я знаю одно в Столешниках, там потемки, свечи и столики за отдельными загородками. Заметно, что я без лифчика, нет?» «Отлично. Я еще жакет сверху надену». «Пей чай. Не хочешь?» «Но коньяк обязательно. Давай за встречу. Счастливую и негаданную!» — рассмеялась Анна. «Вот уж действительно, негаданная. Я так рада, что ты приехала». Анна почему-то была рада и тому, что у Веры неприятности. Не только ей одной достается. В распределении бед и горестей должна быть справедливость. Не осознание, но ощущение подобной справедливости вдохнуло в Анну новые силы и эмоции. Вере сделали повязку на глаз. Теперь, заметила Анна, она выглядела как после офтальмологической операции, вполне прилично. Но завтра повязку нужно снять и мазать гематому специальной мазью, которую принесла медсестра. В кафе они сделали заказ и, ожидая, когда его принесут, болтали о детях, погоде, растущей инфляции, со смехом вспоминали, как Вера томилась в приемной и как Анна бегала по улицам. Они с аппетитом поужинали, хотя обеим еще 2 часа назад о еде не хотелось даже думать. Официант убрал тарелки, принес кофе, пирожные и ликер. Когда он удалился, Анна потребовала: «Теперь рассказывай. Все с подробностями и безо всякого смущения. В отличие от меня, ты не любишь откровенничать. Но, Верочка, в жизни каждого человека бывают ситуации, в которых он сам разобраться не может, потому что проблемы прилипают к нему, как маска-пленка. Пленку надо отодрать и посмотреть на вытянутых руках, что там налипло». Анна слушала подругу внимательно, не отвлекаясь мысленно на свои заботы. Когда Вера закончила, несколько секунд она молча подтягивала ликер. «Свекровь твоя мне никогда не нравилась», — сказала она задумчиво. «Даже сейчас, когда она воспылала ко мне любовью и не забывает поздравлять на все праздники, что-то тут есть непонятное». «Ольга не беременна, я в этом совершенно уверена. Она бы такой аргумент сразу выдвинула. Я догадываюсь, как они с Сергеем сошлись. Он лечил зубы у нас во время отпуска. Мы пили у меня в кабинете кофе. Вошла Ольга, перекинулись несколькими фразами, а дальше для нее дело техники. Я, конечно, ничего не знала. Все за моими дверями происходило». Но почему Сергей и Анна Рудольфовна так настаивают, что этот мифический ребенок не его? «Анна, ты ошибаешься. Я тебе покажу письма. Неделикатно читать чужие письма, но я их забрала с собой, вот посмотри». «Разве может женщина такое выдумать?» — спрашивала Вера, пока Анна читала. «Может!» — Анна вернула письма. «Ольга все может. Выдумать беременность — это расплюнуть. Собственный муж ее давно не устраивает, подбирает нового. Сергей подходит по всем статьям, дипломат и прочее. Понимаешь, это злодейка. Настоящая генетическая злодейка. Нужно признать, что существуют не просто эгоисты, не просто люди, равнодушные к чужому горю, а злодеи, которые получают удовольствие, если другие несчастны. Я с этим сталкивалась. Знаешь, они даже специально интригуют, чтобы потом показать свое необыкновенное благородство. Могут вытащить деньги из чужого кармана, наживаться на горе друзей, оболгать, опорочить честного человека, а потом утешать и слезы лить. Твоя свекровь, по-моему, к подобным выродкам относится. И нечего разводить антимонии, искать в них положительные черты — говорить о тяжелом детстве. Злодеи и точка. Злодеям по заслугам. «Как в кино», — усмехнулась Вера. «Плохие и хорошие, красные и белые». «Да», — кивнула Анна, — «как в кино. За полутонами можно не увидеть сути и тяжело поплатиться». Она рассказала об операции кесарево сечения, об Ольгиной циничной реакции на то, что она загубила младенца, о серьгах и попытке подкупа. «Для нее такое письмо!» — Анна потрясла листочками. «Детские шалости. Она их веером могла рассылать по всем возможным кандидатам. Ты же видела ее рожу? Должна была видеть, когда она от меня выскочила». «Да, но я ее другой помнила, стройнее». «Вот именно, пухнет, как на дрожжах, поэтому и суетится, пока окончательно товарный вид не потеряла». «Анна, не будь циничной. Просто не хочу, чтобы ты демонстрировала свое благородство, где не надо, метала бисер перед свиньями». «Почти то же самое», — сказала мне Анна Рудольфовна. «Я ничего не собиралась демонстрировать». «Прости, плохо выразилась». «Вера, я тебя очень люблю. Ты даже не представляешь, как много ты для меня значишь. И когда я вижу, что тебя обижают, то готова обидчикам глотки перегрызть». «Спасибо, Нюрочка. Я тебя тоже люблю. Ты у меня единственная подруга и единственный близкий человек. Извини, что свалилась со своими проблемами тебе на голову». «Моя собственная работать отказывается. Так много негативного за такое короткое время. Знаешь, словно слайды тебе показывают. Раз страшная картинка, хлоп, другая страшная картинка. Только в себя придешь, хлоп, третья. Я отупела от переживаний психических и, Вера дотронулась до повязки, физических. Давай поговорим о чем-то другом. Как дела у Татьяны? «Ужасно! Хуже не придумаешь!» — почти радостно сообщила Анна. Она вдруг подумала, что рассказ о Таниных злоключениях может облегчить Верины переживания. «В несчастьях никто не любит быть избранным». «Такая же блаженная, вроде тебя». «Что случилось?» — встревоженно спросила Вера. Она бросила мужа и сына. У нее появился другой мужчина. Не появился, а проявился. В юности она была влюблена в своего одноклассника, потом он ее бросил, женился на другой, родил 3 совершенно непутевых детей и на пару с женой спился. Он военный. За пьянку выгнали из армии. Саша, его Саша зовут, приехал домой. Жена куда-то сгинула на время, подкатился к Таньке. «Всю жизнь тебя любил, только ты можешь меня спасти». И она, представляешь, бросает Володю, сына, замечательного парня, студента, Васю, мужа, который всю жизнь с нее пылинки сдувал, и уходит к алкоголику. Там у одного ребенка тяжелый церебральный паралич. Он по квартире ползал, и ногти на руках и ногах у него стучали по полу, как у волчонка. Татьяна, естественно, впряглась, вымыла их, вычистила. Саша 3 недели не пил, а потом сорвался. Снова клялся и божился, снова запил. Жена его периодически из подвалов выползает и является на бутылку клянчить. Никто, кроме Татьяны, не работает, все пропивают. Я перестала ей деньги посылать, только Володе помогаю. Ты ездила домой? Конечно, это давно тянется. Просто я тебе не рассказывала. Слава богу, мама не увидела этого кошмара. Я 2 летала в Донецк. Вера, там страшно тяжело, даже нормальные люди живут. С Татьяной говорить бесполезно. Ее словно заклинило, словно назло сама себе хуже делает. Ладно, говорю, черт с тобой, но ведь Вася страдает, сын от тебя отрекся. А я на них, отвечает, всю жизнь вкалывала. Хочу теперь для любимого человека что-то сделать. Вера, а ведь она Сашу не любит. Невозможно любить такую мерзость. Это в ней гордость идиотская, говорит. Поражение свое признать не хочет. Остается только ждать, когда она одумается. — А вылечить Сашу? — Пробовали, — махнула рукой Анна. — Все пробовали. И кодирование, и ампулы подшивали, и с того света возвращали. Бесполезно. — Вер, ты такая же, как Татьяна. Обе считаете, что нужно биться до последнего и так далее. А я убеждена, что если упираешься лбом в стенку, голову задираешь, и где кончается стенка, не видишь, то нечего на нее карабкаться, подпрыгивать и голыми руками пытаться зацепиться. Нужно отвернуться от стенки и идти другим путем. Сколько я с Юрой билась, никому не верила, была свято убеждена, вытащу. Верну к нормальной жизни. Ну, и вытащила. Стенка. Можно всю жизнь лбом биться, если головы не жалко. Но у каждого своя стенка. Правильно. Думаешь, я вначале Таню не поддерживала, не помогала? Напрасный труд. Ты только представь, в одной комнате храпит вдрызг пьяный Саша. Под дверью валяется его пьяная жена. Старшего мальчика, к счастью, нет. В тюрьму посадили. Дочь на панель пошла. Инвалид мычит целыми днями и воет. Танька не понимает, но ты, Вера, пойми. Их такая жизнь устраивает, и Сашу, и всю его семейку. Они на самом деле очень довольны жизнью, не хотят ее менять, а Татьяну используют. «Возможно, ты права. Мне очень жаль Татьяну. Если бы я могла быть ей полезной...» «Никто ей сейчас не может быть полезен», — перебила Анна. «Должна созреть, как груша. Вот только бы с бочков не подгнила». «Анна, ты все-таки очень изменилась, циничной стала». «Да. Ты себе не представляешь, как я изменилась. Еще кофе будешь, нет?» «Тогда поехали домой. Отоспишься, отлежишься у меня». «Какая красота! Завтра можешь спать утром сколько угодно. На работу тебе не надо. Пойдем, Верочка, домой. Дашка сейчас от радости на потолок запрыгнет». Глава 9. На следующий день Вера слонялась по Аниной квартире и не находила себе применения. Дарья ушла в школу, Кирилла отвели в прогулочную группу. Четкая организация быта, поддерживаемая Галиной Ивановной, от чужого вмешательства только страдала. Увидев Верина украшение, Галина Ивановна всплеснула руками. «Такая красавица! А фингал поставили. Скажешь, упала?» «Упала. Ну и ладно, хорошо хоть поднялась». Луиза Ивановна и Ирина деликатно не замечали синяка. Вера посидела немного с Юрой, поговорила о нем с Ириной, посмотрела очередную серию мыльной оперы с Луизой Ивановной, взяла у нее несколько книжек и целый день читала их лежа на диване, вернее, держала в руках. Анна звонила несколько раз, справлялась о ее настроении, каждый раз обещала приехать пораньше. Она вернулась домой после 9 вечера. Вера уже уложила Кирилла и Дашу спать. «И ты отправляйся на боковую», — сказала она Анне. «Юру проведала? Иди отдыхать. Ног, наверное, не чуешь от усталости». «Все в порядке, мы привычные. Пойдем на кухню. Я хочу с тобой поговорить». Анна обдумала дальнейшую жизнь Веры. Центральным пунктом ее плана было верено трудоустройство. Анна предложила подруге возглавить отдел центра по связям с общественностью. Зарплата $600, плюс представительские, плюс премии. Рабочий день не нормирован. Задание номер 1. Продумать план рекламной кампании центра, узнать цены на радио и телевидение, проанализировать издание, договориться о бартере. Они нас рекламируют, мы их бесплатно лечим. Все это можно делать, не выходя из дому, пока личико не заживет. «Разве ты не обожглась, беря на работу подруг?» — улыбнулась Вера. «Ты совершенно другое, даже сравнивать нечего». «Как ты могла подумать?» «Да я мечтаю тебя заполучить. Внешность. Языки иностранные, хорошие манеры. Их ни за какие деньги не купишь, породу не спрячешь и не сыграешь. Ты мне нужна исключительно в корыстных целях». «Спасибо, Нюрочка. Я догадываюсь о твоих корыстных целях. Ты меня очень тронула своей заботой. Но я тоже сегодня хорошенько подумала. Конечно, пока я с этим украшением никуда от вас не денусь, а потом... Анна, я хочу уйти в монастырь». «Куда?» — опешила Анна. «Не делай таких страшных глаз. Для тебя это странно, а для меня совершенно естественно. Ты в Бога не веришь, тебе трудно меня понять». «Аня, перестань на меня так смотреть. Это произойдет не завтра и даже не через месяц». «Анна, я менее всего хотела тебя напугать. Очнись! Пойми, мне там будет очень хорошо. Там мое место. Там для меня благодать». «Благодать!» — гаркнула Анна. Потом спохватилась и заговорила свистящим шепотом. «Как тебе не стыдно так быстро признать поражение? Монастырь, монашки, скопище дармоедов и бездельников. Нормальные люди страдают, борются, создают что-то, а эти на всем готовом только молись». Ушли от ответственности, еще нос задирают, а не Христовы невесты. На кой черт Христу столько тупых невест? Анна, не богохульствуй. О! Видишь, о монастыре целый день мечтала. И уже ханжеством от тебя несет. Вера, ты цены себе не знаешь. Все остальные перед тобой малявки, шпингалетки. Затюкали тебя крафты, ой, затюкали. Попы голову смирением заморочили, и ты ручки сложила. Помнишь, ты сама говорила о стенке? Если не можешь взобраться, то развернись и иди в другую сторону. Я так и поступаю, и это моя дорога. Знаешь, если на работе кто-то мои слова или распоряжения под себя подстилает, то я бью наотмашь. Я говорю то, что я говорю, и нечего моими словами жонглировать. Вот ты сидишь, такая благостная, успокоенная, дурище. Так и хочется тебя по щекам отхлестать. — Как? И тебе тоже? — рассмеялась Вера. — Смейся, смейся. — Вера, ты ведешь себя как папуаска. И что при этом прикажешь делать? — Почему папуаска? — Ты всегда была как бы не от мира сего. В облаках витала. Вот почему. Представь себе папуаса, которого привезли в наш мир, а у него по папуасским обычаям срок подошел уши себе наполовину обрезать. Можешь ты это человеку, хоть и папуасу, позволить? «Мне льстит сравнение с папуасами», — снова улыбнулась Вера. Но, видя, что Анна не настроена на шутливый лад, стала серьезной. «Я хочу покоя, я всегда о нем мечтала». «Опять, опять ты не то говоришь. Покой сладостен после бури и страстей. А какие у тебя были бури и страсти, Вера? Ты переживаешь оргазм?» «Анна, я не люблю разговоров на эту тему». «Я тоже не люблю». Я 5 лет с мужиком рядом не лежала. Я тебя спрашиваю, как медик, и нечего вилять. Ты знаешь, что такое оргазм? Ты его чувствовала? В той степени, в которой он описан в литературе, пожалуй, нет. Слава Богу, Анна перекрестилась. Объяснись, пожалуйста, и не упоминай в суе имя Бога. Я глубоко убеждена, что женщина, удовлетворенная или даже просто знающая, что она почувствует, будучи удовлетворенной, такая женщина никогда не отправится в 30 лет в монастырь. Как тебе это объяснить? Вера, для этого нет слов. Вера, не сдавая экзамены в университет, а только увидев, какой туда конкурс, ты идешь работать дворником. Вера, все в жизни фигня по сравнению с этим. А дети? Дети от этого и получаются, — сказала Анна и тут же прикусила язык. Вот видишь, — Вера поняла, что Анна пожалела о сказанном, — для меня и здесь стенка. Но в физиологическом смысле, если бы после каждого оргазма мы рожали, то дети были бы размером с муравьев, и их была бы тьма тьмущая. Оставим этот разговор. Нет, не оставим. Анна встала, включила зачем-то электрочайник, подняла крышки над кастрюлями, суп, котлеты, картофельное пюре, завтрак для Юры. Не забыть убрать в холодильник. Что она должна сделать? Как переубедить Веру? Доводы самоубийцы основательны только для него самого, а тебе они кажутся чушью на постном масле. Но самая большая ошибка — говорить человеку, что он страдает по пустякам. «Вера!» — Анна снова села за стол. «Ты хочешь, чтобы я для тебя что-то сделала? Что-то очень важное. Но на это я пойду только ради тебя». «Торговаться. Если вы не знаете цену вопроса, все равно начинаете торговаться. Этому учит бизнес. Неизвестно, что лежит у вашего партнера на складах. Возможно, у него там пусто, но и у вас не густо.

Скорее всего, она бросилась к своей подружке Анне Самойловой. Вот тоже еще фигура. Кто бы мог подумать, что из этой провинциальной дурочки выйдет толк? Он чуть было не разрушил отношения с Самойловыми. Вера тайно поддерживала с Анной связь и оказалась права. Ныне знакомство исключительно полезное. Через Анну можно выйти на Павла Евгеньевича и проворачивать большие дела. Не на зарплату ведь жить. Сейчас многие дипломаты лоббируют коммерческие проекты. У Сергея тоже есть кое-что на примете. С пустыми руками к Павлу Евгеньевичу не сунешься. И вот вместо того, чтобы заниматься делами, он вынужден разыскивать жену. Она поставила его в идиотское положение. Она получит за это. «Анна Сергеевна, вам звонит Сергей Сергеевич Крафт». Для убедительности Настя показала на телефон. «Хорошо», — кивнула Анна, — «я отвечу». Наверняка разыскивает Веру. Но Анна уже неделю не получала известий от подруги. Колесов тоже в клинике не показывается. Если у них любовь, то они не неделю, а месяц или год могут не выбираться из гнездышка. Много лет назад на Ладоге они с Юрой в номере с видом на озеро вот так же, как будто в другой жизни это было. «Слушаю». Анна подняла трубку. «Здравствуй, Анюта, это Сергей. Я звоню из Мехико». «Да». «Вера была у тебя?» Сергей удивился тому, что Анна не стала справляться о его здоровье. «Была». «И где она сейчас?» «Вера тебе не сообщила?» «Нет, и мы с мамой очень волнуемся». «Но если она не нашла нужным сама говорить тебе, то почему это должна делать я?» «Анна, что за тон? Пойми, ведь речь идет не о шутках. Мы уже морги обзваниваем». «Хорошо, я тебе скажу. После того, как твоя матушка в кровь расквасила Вере лицо, я свою подругу в состоянии глубокого нервного потрясения отправила в санаторий. Его адреса я тебе не дам, не проси». «Как расквасила? Что ты выдумываешь?» «К сожалению, не выдумываю. Я сама оказывала первую врачебную помощь. На Вереное лицо без ужаса нельзя было смотреть. Медицинское освидетельствование, кстати, сделано по всей форме». Анна без сожаления сгущала краски. «Я вам, тебе и твоей матушке, советую оставить сейчас Веру в покое. Заявление в милицию Вера не подала, но это не поздно сделать». «Не верю». «Справься у своей родительницы». «Пока», — Анна положила трубку. Сергей тут же набрал номер домашнего телефона. «Мама, здравствуй, я сейчас разговаривал с Анной Самойловой». «Здравствуй, сыночек, ты даже не спросил, как я себя чувствую». «Мама, правда, что ты избила Веру?» «Прямо так и избила». «Значит, правда. Она довела меня до состояния аффекта. Я ничего не помню». «Ты все прекрасно помнишь. Это очень серьезно. Она получила медицинское освидетельствование». «Что? Какая глупость. Я немножко уронила на нее хрустальную вазу». «Немножко?» «Да, немножко, на голову». «Мама, я ничего подобного от тебя не ожидал. Что ты натворила?» «Сыночек, я ужасно себя чувствую. Сердце!» «Очень хорошо. Вызови врача. Пусть подпишет телеграмму. Не отсылай ее. Мне нужны основания для экстренного выезда, если он потребуется. Мама, Вера в каком-то санатории? Постарайся узнать, в каком. К Самойловой не обращайся. Постарайся найти другие каналы. Надо придумать, что-то придумать. Легенду для знакомых. Почему Веры нет дома? У тебя есть идеи?» «Серж, у меня плохо с сердцем». «Я же сказал, вызывай врача». «Значит, нет идей». «Хорошо, я подумаю. Завтра позвоню. До свидания. Анна Рудольфовна положила трубку и тяжело вздохнула. Ей действительно было плохо по-настоящему. Она поняла разницу между недомоганиями, в которые верила как актриса в свою роль, и настоящим приступом. Сильная боль за грудиной напрочь вышибала все мысли об эффектной позе. Да и перед кем занимать позы? Кого гонять с поручениями? Вера дрянь, нежится в санатории. Она здесь загибается. Неужели она ошиблась? Сергей недоволен. Нет, не может быть. Только слабаки признают свои ошибки. Почему, собственно, нельзя звонить Анне Самойловой? Она бы мигом организовала квалифицированную помощь. Сергею бы такую деловую жену. Провинциалка, конечно, но плевать. Сейчас их время быстрых, хватких. Значит, что-то произошло, а она не знает. Что? Они для Самойловой столько сделали, по гроб должна быть обязана. Верка нашкодила, наговорила. Вот что произошло. Да к черту ее! Пусть разводится, невелика потеря. Потеря Веры, реальная возможность этой потери, вызывала уже не злость, а страх. Сергей бродил по осиротевшей квартире, как по краю пропасти. Лучшей жены. Только кретин может не понимать. Лучшей жены не сыскать. Почему потеря? Кто ведет речь о потере? Предчувствие, опасность. Она не человек действий, но совершила действие, перешагнула через грань. Вернуть во что бы то ни стало. Без уважительной причины сейчас в Москву не отпустят. Через 2 недели визит российского министра иностранных дел, все заняты по горло, а он на больничном. Болезнь матери. Не причина, вот если бы она умерла... Фу, глупости! Чего Вере не хватает? На что она купится? Дети! Она хочет ребенка. Надо пойти на это. Маленькие, сопливые, вечно требующие к себе внимания, противно даже представить, заранее ненавижу. Альтернативы? Может, собачку? Сколько он видел людей, съехавших умом от любви к своим песикам. Собачка лучше, чем ребенок. Купить ей дорогого породистого щенка. Как же ему не повезло с аппендицитом. Не случись приступа, было бы сейчас все гладко, по-прежнему. Сам отчасти виноват. Оставил следы, письма идиотские. В следующий раз нужно быть умнее. Не ожидал, что будет так тоскливо без Веры. Просто выть хочется. Неужели потеряю ее? Нет, не допущу. Куплю ей щенка. Глава 12. Костя иногда выходил за продуктами. Сам же и готовил, потому что повариха из Веры была из рук вон плохая. Холостяцкая жизнь заставила его освоить кулинарию, а у Веры никогда не было необходимости стоять у плиты. Дома готовила Анна Рудольфовна, а в Мехико они предпочитали рестораны и полуфабрикаты для микроволновой печи. Сегодня Костя вызвался приготовить рыбное филе с шампиньонами и сладким перцем. Он стоял у плиты спиной к Вере, она сидела на диванчике. Костин костюм состоял из трусов, рубашки и кухонного фартука. Верин гардероб уже 10 дней заключался только в Костиных сорочках. «С традиционной точки зрения, — говорил Костя, — сочетание 2 характерных вкусов — грибов и сладкого перца — недопустимо». «Правда?» — Вера достала сметку для пыли из птичьих перышек. Тихонько пощекотала его выше коленки. «Один вкус, по идее, — Костя почесал ногу, — должен убить другой. Но этого не происходит». «Почему?» — Вера пощекотала другую Костину конечность. Они настолько разнятся...» Вера не унималась, и Костя по очереди чесал то одну, то другую ногу, что могут либо подчеркнуть вкус антагониста, либо создать совершенно хулиганка. Я думал, у меня блохи. Он быстро обернулся, поймал Сметку, и не успела Вера выпустить дразнилку, как Костя схватил ее за руку. — Ты очень интересно рассказываешь, — говорила Вера, пока ее вытягивали с диванчика. — Так глубоко, содержательно. Перестань целоваться. Костя! Куда ты меня несешь? Ну, Костя! Опять все сгорит. — Пусть горит. Я поставлю на маленький огонь. Я хочу есть и дослушать про перец и шампиньоны. Именно про них я тебе сейчас и расскажу. Когда они, наконец, уселись ужинать, Вера высоко оценила экзотическое блюдо. «Очень вкусно! Праздник гурмана!» «Ложь!» — Костя погрозил ей кусочком хлеба. «Первый из пороков. Рыба не удалась, но есть ужасно хочется. За все в жизни надо платить. Я готов». «К чему?» «Перейти на сыроедение. Я тоже сыр люблю. Верочка, я имел в виду, что макароны и картошку мы будем есть сырыми. Но сварить макароны и пожарить картошку я сумею. Кто тебе позволит? Использовать тебя как кухарку крайне нерационально». «А как меня использовать рационально?» «Если я сейчас начну объяснять, то мы опять не поужинаем». «Пошляк!» — рассмеялась Вера. «В высшей степени!» — быстро согласился Костя. «Я помою посуду», — поднялась Вера, но Костя ее остановил. «Не женское это дело. Твое дело — коня на скаку останавливать, в горящую избу входить». «И не щекотаться. Можешь подойти сзади». «Так, правильно. Руки положить мне на пояс. Голову нежно на мою мужественную спину». «Положила». «Костя, а тебя не интересует, что во внешнем мире делается?» «Абсолютно». «Костя, а вдруг там снова пуч?» «Средства, помогающие избавиться от кишечных газов, называются ветрогонные». «Какой ты умный!» «Сам удивляюсь». «Не задавайся. На самом деле, мне кажется, что ты здорово поглупел за последние дни». «Я тоже. Но у женщин это не очень заметно. Доктор наук называется». «Кто? Я доктор наук?» «Точно, поглупел, согласен. Хорошо, что успел защититься. Сейчас я даже таблицу умножения не помню. Счастливые блаженны». Костя вытер руки. «Меняем исходное положение», — объявил он. Обнявшись, они пришли в спальню и забрались на кровать. Костя сел, подложив под спину подушки. Вера примостилась у него на груди. Эта поза называлась у них «разговорная». «Костя, я хочу позвонить Анне». «Зачем?» — насторожился он. «Съездить с ней в магазин и купить кое-что, белье, парфюмерию. Костя, я не могу вечно ходить в твоих сорочках». «Жаль, ты похожа на рабыню». А я вдруг открыл в себе задатки рабовладельца. «Вера, ну почему с Анной Сергеевной? Почему ты хочешь лишить меня удовольствия самому одеть тебя? Ты любишь ходить в магазины. Терпеть не могу. Вот поэтому. Но я для тебя не совершил ни одной жертвы, а готов на многое. Завтра едем справлять тебе гардероб. У тебя ведь и шубы нет». «Скоро зима». строго говоря, и шуба, и все остальное есть. Нет, я тебя взял без приданицы. Ни одной тряпки оттуда нам не нужно. Он поцеловал ее волосы. Сам не мог понять, почему так любил целовать ее макушку. Потом вспомнил. Их первая встреча стояли в переполненном вестибюле метро. Он смотрел сверху вниз на ровный пробор в ее волосах и нестерпимо хотел прижаться к нему губами. Тогда она была совершенно недоступна, и сейчас страшно от того, что доступна. Он шутил о рабстве, о том, что хочет никогда не выпускать ее на улицу, одобрял положение женщин в мусульманских странах, но в этих шутках была доля правды. Он не хотел отпускать ее ни на метр от собственного тела. «Пока ты ходил за продуктами, — продолжала Вера, — я разговаривала с Аней. И что во внешнем мире?» Она спросила, собираюсь ли я в монастырь, и хохотала. «Ты слышал когда-нибудь, как она смеется?» «Не имел чести. А что смешного ты сказала?» «Когда Анюта хохочет, это как колокольчики звенят. Так чем ты ее развеселила?» «Ну...» Вера спрятала лицо ему под мышку и быстро забормотала. Она говорила, что женщина, которая переживает настоящий оргазм, никогда в монастырь не отправится. «Здорово!» — рассмеялся Костя. «И привела тебя ко мне. Давай разовьем тему монастыря». Вера поняла, что он хочет услышать. «Это как всю жизнь купаться в ванне, а потом оказаться в океане. Для меня секс всегда был ритуальной, обязательной частью семейной жизни, а от ритуалов только фанатики получают удовольствие. Это к теме монастыря». «А теперь?» — допытывался Костя. «Боюсь, что теперь я пополню отряд сластолюбцев». «С удовольствием!» «Костя, почему тебе Анна не нравится?» «Я вообще не люблю начальство». «А если бы ты сам к себе пришел на прием, то как бы это объяснил?» «Так называемый пациент не относится к разряду хронических оппозиционеров. Скорее всего, он ждет от власть имущих высоких похвал, а когда их слышит, пугается собственной примитивности и злится на начальство еще больше. Кроме того, мощно проявившийся в последнее время тип людей, который в народе называют новыми русскими, профессионально мне интересен, а лично неприятен. Твоя подружка, безусловно, к этому типу относится, но еще раз повторяю, моя благодарность ей не знает границ». «И что это за тип?» «Цельные натуры с крепко спаянными целеустремлениями, неотягощенные рефлексией. Мы с тобой тысячу раз подумаем, а что будет, если мы постучимся с просьбой в эту дверь? А если за следующей дверью нам откажут? А если за третьей оскорбят?» «Они не боятся ничего. Открывают дверь за дверью ногой. Здравствуйте, я ваша тетя. Откажут? Наплевать. Плюнут? Утрутся. За третьей, пятой, сороковой дверью они найдут то, что им нужно. Лягушки, которые взбивают молоко и оказываются на масле. Большинство невротики, покоем даже не снится. Колоссальная жизненная энергия, направленная как стрела в одну точку. Хотя сейчас, пожалуй, в последовательность точек — деньги, власть, слава. В другие времена были другие приоритеты. Платонов говорил, что в каждом поколении есть 10% людей, которым что в скит, что в революцию. И почему они тебе не нравятся? Золотой фонд нации, организаторы, созидатели материальных благ. Среди них нет ученых, философов, мыслителей, писателей, нет гениев мысли, только гении дела. А мне милее первые. Кроме того, целеустремленность неизбежно подразумевает избавление от багажа простых человеческих достоинств. несудорожной доброты, внимания к суетным проблемам людей, прощения их слабостей, умения радоваться их маленьким победам. Человек дело запрограммирован на свой коммерческий успех. Все, что может помешать этому успеху, люди, эмоции, все необходимо отбросить. Пробросавшись в духовном плане, они становятся бедны, как церковные крысы. Общаться с духовно бедными людьми неинтересно. Я тебе расскажу, как Анна стала коммерсантом и какая у нее семья. Когда Вера закончила говорить, Костя задумчиво протянул. «Да, любопытно, не ожидал. Мужественная женщина, но под исключение из правил не попадает». «Костя, ты крещенный?» «Крещенный. Тогда я тебя очень попрошу. Анна согласилась окрестить детей. Я буду их крестной мамой, а ты крестным отцом». «Втягиваешь меня в неформальные отношения с начальством. Ты уже в них по уши втянулся. Со мной вместе ты, между прочим, приобрел удивительного человека. Я тебя еще ревновать к Анюте буду». «Почему ты решила, что Анна не будет возражать?» «Потому что ей все равно», — хихикнула Вера. «Она считает это моей блажью. Анна сделку со мной заключила. Она крестит детей, а я отправляюсь на прием к тебе. Она сказала, что ты почти священник». «Эта женщина нравится мне все больше и больше». «Вот видишь, я уже ревную». Костя спокойно, едва ли не снисходительно, выслушал исповедь Веры по поводу ее бездетности и рассказ о беспризорной девочке. «Верочка, — сказал он, — я обожаю детей, как и все нормальные люди. Представляешь, носятся по квартире маленькие охламоны, которым все дозволено, для которых не существует наших правил и условностей. Устраивают кавардак, в общем, вытворяют все то, что мы себе позволить не можем, да и не умеем давным-давно. Столько дарят энергии и бескорыстной радости. Мы от них получаем гораздо больше, чем сами даем. Согласна?» «Да, но я не могу родить тебе ребенка». «У меня была масса пациентов-мужчин, повернувшихся на выяснение проблемы отцовства. Мой сын, не мой сын, от меня, дочь, не от меня». На самом деле проблема кровного родства для мужчины особенной роли не играет. Это только маскарадный костюм. «Для него важен наследник, дело свое передать, хозяйство, капитал. Научить тому, что сам умеешь. Поэтому убеленные сединами старцы часто признают, что ученики для них дороже родных детей. Мы с тобой усыновим мальчика и девочку, или двух мальчиков и двух девочек. У нас есть для этого все условия. Я неплохо зарабатываю. Кроме этой, родительской квартиры, есть еще одна. Разменяем. Устроим спальни с двухъярусными кроватями, заполним их детским садом». «Что ты плачешь, глупая?» «Хорошо, мы усыновим колонию малолетних преступников». «Верочка, какое же веселье нас с тобой ждет!» Глава 13. Ане пришлось взять недельный отпуск, слегли с гриппом Ирина, Юра и Галина Ивановна. Больше, чем за детей, Анна боялась за Луизу Ивановну. Для ее ослабленного организма гриппозная инфекция могла стать смертельной. Анна оградила свекровь строжайшим карантином. Целыми днями она лечила. Таблетки, витамины, полоскания, растирания — готовила бульоны, кашки, паровые котлеты, овощные пюре, убирала в двух квартирах, по телефону руководила центром и решала чужие неотложные проблемы. Самое неотложное происходило в Донецке. Татьяна попала в больницу с размытым диагнозом — истощение нервной системы. Во всяком случае,